отлив. Проснулся я от того, что кто-то тихонько вытаскивал из-под кровати что-то тяжелое. Около меня сидел на корточках Юра и тащил резиновый сапог. Второй уже стоял посреди комнаты. — Ты куда? — Рыбу ловить. — Подожди. Я умылся до пояса холодной водой, достал из рюкзака сапоги, и мы спустились к морю. Был отлив, вода ушла, обнажилось дно, коричневые и зеленые водоросли. Среди них такие же коричневые и зеленые лужи. Юра пошарил в траве, достал припрятанный деревянный ящик и зашагал с ним по воде. Я побрел следом. В лужах сидели маленькие колючие ежи и красные с тонкими лучами морские звезды. Ежи шевелили иглами, а звезды, когда их переворачивали, начинали медленно, как береста на огне, изгибаться. Юра вышел на самую середину большой лужи, посмотрел в воду, поднял ногу и быстро наступил на что-то сапогом, потом сунул под сапог руку и вытащил большую шишковатую камбалу. Сделал шаг и достал вторую. Ну и рыбалка, просто удивительно. Набрав целый ящик рыб, мы пошли домой. Я спросил по пути: Юра, ты в каком сейчас классе? В 9-м. Кончишь, кем будешь? Охотоведом. Как отец? Вы поговорите с Володей, чтобы он вас взял на лежбище. Без него не ходите, рассердится. Лежбище. Тропинка, пробитая в высокой траве, карабкалась вверх на сопку. Володя шел молча, нельзя было понять, то ли он недоволен моим приездом, то ли вообще не любит разговоров. Дул сильный встречный ветер, он приносил слабый шум, блеяние, будто впереди кричат овцы, и стойкий запах хлева. — Ветер с моря, — сказал Володя, и я опять не понял, хорошо это или плохо. Последние шаги, и мы на перевале. И сразу же в глаза ударило, открылся, вспыхнул на солнце океан. В уши ворвался рев. Вот оно какое лежбище! Внизу под нами волновались два моря. Одно настоящее, серое, стальное, вода, волны. Другое живое, звери, тысячи звериных тел на песчаном пляже. Котики, котики, котики! Громадины-самцы, хрупкие тонкие самочки, совсем маленькие, россыпью, как семечки, котята. Среди коричневых черных зверей вспыхивали тут и там белые искры, бродили, перелетали с места на место чайки. Огромный, чужой, непонятный мир. Целый час я пролежал в траве с удивлением, присматриваясь и прислушиваясь к нему. Наконец Володя показал рукой, надо уходить. «Ветер меняется», — шепотом сказал он. «Учует, как шарахнуться, подавит черненьких. Пошли, пошли». «Каких черненьких?» «Малышей». «А, мы осторожно, стараясь не шуметь, поползли назад».